Глава 28. Полночь. И вот до открытия осталось всего 3 недели. День начался, как всегда, с похода на рынок. Весна стояла холодная, и они потирали руки, пытаясь согреться. Они всегда приходили рано, еще затемно, когда торговцы только раскладывали товар. Сегодня изо рта у Джанга вырывались облачка пара всякий раз, когда он спрашивал «Quoi de bon aujourd'hui?». Он медленно двигался между прилавками, немного морща высокомерно задранный нос и выискивал скрытые сокровища. Последние в сезоне — сморчки, прикопанные под горой картофеля, крошечные артишоки фиалкового цвета, отложенные для шеф-повара с 3 звездами, дикого селезня с блестящей сине-зеленой головкой, прячущегося среди домашней птицы. Сегодня он заметил кучу пронзительно зеленых побегов и радостно сгреб их с криком. «Лай де зурс!» «Медвежий чеснок?» — переспросила Стелла. «Никогда о таком не слышала». Джанго улыбнулся. «Дикий лук. Первый в новом сезоне. Эльсон Сибон». «Что мы с ним приготовим?» Она наблюдала, как отец перебирает в уме блюда и тут же их отвергает. Когда его взгляд упал на мясника у лотка напротив, Джанго просиял. «Лапа, конечно. Мы начиним филе кролика диким луком и подадим его с рагу из сморчков». «Просто удивительно», — подумала она, — «это его способность изобретать блюда». Стелла наблюдала, как он приближается к горе живых лангустинов, и гадала, что он будет с ними делать. Когда они вернулись в ресторан, Джанго поднял одного и наблюдал, как крошечное существо машет в воздухе клешнями, тщетно пытаясь ущипнуть его за палец. «Пор Бет, еще вчера он плавал в океане, а сегодня станет нашим блюдом. Что ты из него приготовишь?» «Я?» — пискнула Стелла, польщенная его доверием. Затем изучила брыкающегося рачка. «Маленькие равиоли, а начинка мусс из лангустина. Сверху трюфельная стружка и бульон из панцирей». Она мысленно пробовала это на вкус. «Превосходно!» Он хлопнул ее по спине. «Пасту сделай с теми утиными яйцами, которые мы купили». Стелла сделала из муки гнездо, разбила в ямку оранжевые желтки, чувствуя, как процесс готовки захватывает ее. Перемешала яйца и муку, и тут вошел Жюль. Стелла сразу поняла, что-то не так. Он еле двигался и выглядел изможденным. Встревоженная она спросила. «Что стряслось?» Жюль сел так тяжело, как будто каждое движение причиняло ему боль и вздохнул. «Я не хотел вам говорить, по крайней мере, пока не откроется ресторан, но, похоже, дело не терпит отлагательств». «Что случилось?» — снова спросила она. Как же она не заметила, насколько он одряхлел. Даже волосы, некогда серебристые, приобрели желтоватый оттенок. Стелла готова была себя убить. «Проблемы с сердцем, у меня тахикардия. Врач уверяет...» — говорил Жюль с характерным для него спокойствием, — что у меня впереди долгая и благополучная жизнь. И сам я, конечно, собираюсь дожить хотя бы до того, как вы получите первую звезду Мишлен. Но врач считает, что мне, осторожности ради, не следует больше жить одному. Поэтому я и пришел спросить, не согласишься ли ты рассмотреть вариант переезда с улицы Кристин в лес Аваш. Там пустуют 3 спальни. Стелла не раздумывала ни минуты. Как все изменилось, — подумала она, вспомнив свои переживания летом, когда Жюль предложил ей свою квартиру. Сейчас все воспринималось иначе. Он впустил ее в свою жизнь, попросил о помощи, обращался с ней как с родственницей. Затем она подумала о его здоровье. «Точно ли, — с сомнением спросила она, — все так, как вы говорите, а не серьезнее?» Он покачал головой. «Слово чести. В таком случае можно мне взять с собой Брель?» Кошка сразу забыла, что когда-то была городской жительницей, прокрадывалась в сад, прыгала на растения, захватывала лучшие места на солнце и терроризировала любое существо, которому хватало глупости перейти ей дорогу. Здесь она была в своей стихии. Наблюдая за Брель, Стелла вспоминала рассказы Жюля о маленьком Жан-Мари. Он так любил сад, что трудно было заманить его в дом. Как грустно, подумала она, что он больше не может наслаждаться этим чудесным диким местом. Впрочем, было легко понять, почему Ля Саваш вызывал у Жана-Мари такие болезненные ощущения. В каждой линии этого дома был запечатлен дух его матери. Она вспоминала слова Жюля, что Жан-Мари называл это место счастливым домом. Доведется ли ему когда-нибудь снова испытать здесь радость? У Стеллы разрывалось сердце от сочувствия к нему. «Кажется, это самый совершенный дом из всех, что я видела», — сказала она Джанго, проведя там первую ночь. Они покончили с закупками и вернулись в ресторан, торопливо перебирая в голове рецепты, помешивая бульоны и раскатывая тесто. «Правда, теперь я боюсь, что не смогу почувствовать себя счастливой где-то еще, а навсегда поселиться в лесоваш я тоже не могу». «Твоя проблема», — Джанго вытащил луковый пирог из духовки, — «в том, что ты вечно ищешь повод быть несчастной». Он протянул дочери теплое пикантное тесто, и она с наслаждением вдохнула пряный аромат. «Не успеет тебе улыбнуться удача, как ты начинаешь беспокоиться о том, чем все закончится. Почему бы не насладиться моментом?» Стелла уже готова была согласиться с отцом, как вдруг дверь резко распахнулась. На пороге стояла женщина, упершись рукой в бедро и сверляя их взглядом. Заметив за ее спиной Жанну-Мари, Стелла сразу поняла, что перед ней императрица. Платиновые волосы, стянутые в тугой пучок, овальное лицо, кожа такая бледная, что под ней виднелись тонкие сосуды. Ледяные голубые глаза сверкали такой яростью, что она, казалось, отражалась в мерцающих на ее шее бриллиантах. Воздев руку, она обвиняющим жестом указала на Стеллу. «Вы!» Ее голос дрожал от злобы. «Используете больного старика! Сначала обманом заставили его вложить деньги в этот ваш...» Она с отвращением оглядела зал и продолжила, словно плюнула ядом. «Ресторан! Теперь поселились в его доме. Что дальше? Здесь, во Франции, есть законы против такого мошенничества. Вы не оставили мне выбора. Мои адвокаты уже готовят документы, чтобы объявить бедного жалкого старика недееспособным и поместить в приют ради его же блага». «В приют?» «Эта женщина еще ужаснее, чем рассказывал Жюль. Если вовремя не принять меры, вы обдерете его как липку». Стоявший позади нее Жан-Мари вздрогнул от удивления, а его глаза округлились, в то время как императрица добавила с драматичным вздохом. «Ах, эта история стара как мир!» «Анисуаки мали панс», — пробормотал Джанго. Он с холодным презрением повернулся к Жанну-Мари. «Тебе не стыдно? Твой отец, может, и болен, и, безусловно, он стар, но это самый здравомыслящий и компетентный человек в Париже. Ком тю лёсе требьян. Было бы у тебя сердце, ты бы ухаживал за ним сам, а не взваливал эти заботы на мою дочь». «Мэ-мэ-мэ». Жан-Мари залился краской. Он переминался с ноги на ногу, как перепуганная цапля. Заметив это, Стелла догадалась. Он понятия не имел, что задумала его невеста. Вид у него был самый несчастный. Если бы императрица сейчас взглянула на него, а не на Джанго, она ужаснулась бы. Жан-Мари смотрел на нее так, словно впервые увидел. «Тетуа!» — взвизгнула она. Джанго и ухом не повел. «На твоем месте», — теперь он смотрел на Жанну-Мари доверительно, почти сочувственно. «Я зашел бы в маленький магазин одежды на площади Вагезов». Императрица побледнела. «Как ты смеешь?» — завопила она. «Ты!» Она заикалась, подбирая слова. «Вор, отребье из сточных канав! Ты участник этой схемы! Но не сомневайся, мои адвокаты и тебя выведут на чистую воду!» «Довольно!» К Жанну-Мари наконец вернулся голос. Схватив невесту за руку, он развернулся и, явно приведя ее этим в смятение, потащил императрицу за дверь, как строптивую собачонку на поводке. «Как жаль, что меня там не было», — повторил Жюль уже в третий раз. Они со Стеллой сидели у камина в лесоваж, держа бокалы со старинным амонтильяда. «Расскажите мне еще раз». Он покрутил бокал, и ореховый аромат вина разнесся в воздухе. Разумеется, Жан-Мари не знал об этой ее идее. «Мне показалось, что он...» Стелла искала подходящее слово. «Сокрушен», — осенила ее. Жюль явно был доволен. «Я не предполагал, что она зайдет так далеко, но считаю, что это просто замечательно». «А я так не считаю», — отрезала Стелла. «И не вижу в этом ничего смешного. Неужели она действительно могла объявить вас недееспособным?» «Нет, нет, нет», — он помахал рукой, отгоняя эту мысль. «Я старый, нездоров, однако моя репутация безупречна. И у меня все еще есть друзья в высших эшелонах власти». «А как насчет меня? Стоит мне ждать от нее неприятностей?» Его улыбка померкла. «Действительно, во Франции есть законы, запрещающие обманывать и использовать дряхлых стариков. Но поскольку я не попадаю под эту категорию...» Жюль поставил бокал и потрепал ее по руке. «Дорогая, это пустые угрозы. То, что я делаю, — мое личное дело. Вам ничего не угрожает». Стелла не была так твердо в этом уверена. Та женщина была слишком злой, слишком решительной. «Не понимаю, почему у вас такой довольный вид. Все это так... так... вульгарно?» Пришел ей на помощь Жюль. «Вот это меня и радует. Мы с сыном можем не сходиться во взглядах, но этот ее план, корыстный, жестокий и совершенно беспринципный, не мог не потрясти Жанну-Мари. Наконец-то он увидел эту женщину во всей красе, такой, какая она на самом деле. Я подозреваю, что у него и раньше возникали сомнения. В конце концов, он до сих пор на ней не женился. И все же...» Он взглянул на Стеллу с блаженной улыбкой. «Думаю, мне следует позвонить адвокатам. Нужно быть во всеоружии». Стелла вспомнила, как Жюль рассказывал Джорджу, что в военные годы всем приходилось держать ухо востро. «Те дни», — говорил он, — «чем больше ты знал, тем выше были твои шансы остаться в живых». Не такой уж он оптимист, каким кажется. На следующее утро Стелла как раз уходила, прибыла толпа адвокатов. По дороге в ресторан она гадала, что задумал Жюль, но когда добралась до улицы Лепик, ей стало не до того. Инспектор из префектуры всюду совал свой нос, задавая неуместные вопросы. Это выматывало. Замороченная бесконечно бюрократической волокитой, Стелла забыла о гостях Жюля, а к ее возвращению они уже разошлись. Но Жюль ждал ее с озорной усмешкой на лице. «Все в порядке», — заверил он Стеллу. «Теперь, уладив юридические формальности, я чувствую себя намного увереннее. Вам абсолютно не о чем беспокоиться». «О, да, и Жан-Мари едет сюда подписывать какие-то бумаги». «Боже мой», — вздохнула Стелла, готовясь к неприятностям. Но она не узнала в вошедшем в дом молодом человеке того сурового мужчину, с которым сталкивалась раньше. Он выглядел выше, держался прямее и даже чуть улыбался. Предположение Стеллы подтвердилось. Без напускной чопорности Жан-Мари стал еще красивее. Он расцеловал Жюля в обе щеки и отметил, что тот слишком похудел и осунулся. Затем сказал с грустным видом. «Я успел забыть, до чего красив дом Маман». «Я так и думал», — ответил Жюль, протянув руку за бутылкой вина. «Сегодня утром я был на площади Вагезов», — выпалил Жан-Мари. «Вот как?» Жюль, казалось, был поглощен тем, что откупоривал бутылку и наполнял бокалы. «Картон Шарлемань, 1978». Жан-Мари втянул носом аромат и одобрительно кивнул. «Ты знал, что одежда Маман до сих пор сохранила ее запах. Я был потрясен. Она как будто стояла рядом со мной. Потом я спросил у проприетер, где она взяла ее платье». «Эжени», — произнес Жюль. Жан-Мари с тяжелым вздохом обхватил голову руками. «Я понятия не имел, прости меня, папа». «Давненько ты меня так не называл», — заметил Жюль. Чувствуя себя лишней, Стелла выскользнула из комнаты. Через 2 часа после ухода Жанна-Мари она заметила, что на щеках Жюля заиграл легкий румянец. Жан-Мари теперь забегал в Лесоваж каждый день и оставался все дольше, очевидно, пытаясь загладить вину перед отцом. Стелла слушала, как они обсуждают искусство, литературу, еду, политику. Они словно возобновили прерванный разговор. Жюль выглядел все более счастливым и здоровым, даже волосы снова заблестели. Что касается Жанна-Мари, Стелла иногда замечала, как он гладит стул или лампу, словно здороваясь со старыми друзьями, а всякий раз, как он выходил в сад, видела на его лице мечтательную улыбку. Не прошло и недели, как Жан-Мари расстался с Эжени и вернулся в Лесоваж. Той же ночью Стелла вышла на кухню за перекусом и увидела Жанна-Мари, который жевал кусок сыра, глядя на залитый лунным светом сад. «Проголодалась?» — спросил он, и когда Стелла кивнула, отрезал кусок сыра Бри и протянул ей. «Это так странно», — задумчиво произнес Жан-Мари. «Когда мама умерла, мне было так скверно, и я уже думал, что боль никогда не утихнет. Этот дом напоминал о ней, и я не мог здесь находиться. Она была везде, слишком тяжело. Но со временем стало легче». Он любовно погладил кухонный стол. «Хотел бы я познакомить вас с мамой. Она была такая, как этот дом. Красивая, оригинальная, спокойная. Не похожая ни на кого». Он отрезал еще кусок сыра. «Жюль тоже чувствует присутствие твоей матери», — сказала Стелла. «Но его это, кажется, даже утешает. Он надеется, что однажды ты сможешь обрести здесь покой. Он постоянно говорит об этом». «Он говорил, что твоя мать тоже скончалась. Ты смирилась с этой потерей? Обрела покой?» Стелла рассмеялась. «Селия была совсем не такой, как Северина, и мы никогда не были близки. Она при жизни не давала мне покоя». Тут Стелла замолчала и задумалась. «Зато она отправила меня в Париж», — добавила она. «И как-то так вышло, что именно здесь я поняла, какой была мать на самом деле. Она себя изобрела, придумала с нуля, когда была еще подростком. А потом ради этого нового я бросила все и всех, кого знала. Я всегда считала, что не нравлюсь ей. Но теперь поняла, что если ей кто-то и не нравился, так это она сама». «Это грустно», — заметил Жан-Мари. Она откусила кусочек сыра и задумчиво прожевала. «Самое грустное, что они с моим отцом могли бы быть счастливы, если бы дали друг другу шанс». «Папа говорит, что твой отец замечательный человек». «Правда?» Эти слова доставили ей огромное удовольствие. Следующей ночью они снова встретились, и потом тоже. Мало-помалу у них возник тайный ритуал — около полуночи пробираться на темную кухню, пить вино и разговаривать. «Наверное», — сказала Стелла во время третьей встречи, «теперь, когда ты здесь, мне нет смысла оставаться. Как только откроется ресторан, я съеду». «Не надо», — ответил Жан-Мари, «по 2 очень веским причинам». «Каким?» Во-первых, папа очень расстроится, если ты уедешь. Стелла смотрела на него, ожидая продолжения. И мне тоже этого очень не хочется. Он коснулся ее щеки, мягко, почти неуверенно, как будто хотел сказать что-то еще, но сдерживался. В этот момент на кухню зашел Жюль. Стелла с Жаном Мари отскочили друг от друга, но он только тихо рассмеялся. «Вы думали, я ничего не замечаю. Я очень рад, что в лес Аваш вернулась жизнь, а твоя мама была бы просто счастлива».